Глава 12. Первая школа одержала общую победу перед последним днем, но решила отложить празднование до завтра. Снова? Все, кто это говорил, просто игнорировались. Завтра будет финальный этап официального дивизиона кода Монолита, одного из самых популярных событий турнира 9 школ. Представители первой школы вышли в финальный этап, заняв первое место на отборочном этапе. Ни у игроков, ни у вспомогательных членов не было времени, чтобы посетить вечеринку. Но поскольку осталось лишь одно соревнование, было также верно и то, что у большинства членов на руках было много свободного времени. Как только Миюки внесла значительный вклад в общую победу первой школы своим выступлением в «Иллюзорных звездах», она стала центром праздничного чаепития в конференц-зале. Миюки и Сузуне проводили празднование, на котором игроки-девушки составляли большинство присутствующих. Тем не менее, здесь также были и парни. Нетравмированные ученики первого года собрались в углу и как-то удрученно держали свои чашки. Ученики второго и третьего года были заняты подготовкой к завтрашнему соревнованию. Здесь были не только Лео и Микихика, также можно было увидеть Эрику и Мизуки. У Маюми на уме, вероятно, была какая-то иная цель. Эрика изо всех сил старалась не приходить, но была насильно затащена Миюки. Однако почему-то здесь не было следов Тацуи. «Значит, он сказал, не будить его до утра?» «Да. Неудивительно. Он ведь последнее время был весьма активен». Когда ученицы первого года собрались в группу, это были Эрика, Миюки, Шизуку и Ханока. И обсуждали определенного молодого человека, к ним подошла пара учеников второго года. Твой брат уже пошел спать?» Это были Каноны и Сори. «Да, он сказал, что довольно истощен». «Это должно быть так. Он ведь еще и травмирован». Услышав ответ Миюки, Исори сильно кивнул. Как только он поднял глаза и посмотрел на Миюки, его глаза слегка расширились от удивления. «А? Это ведь Эрика?» «Кай-сэмпай, ты уже завершил калибровку на завтра?» «Нет, лишь взял небольшую передышку. Хотя скорее меня вытащила Канон». Исори мог лишь криво улыбнуться на эти слегка насмешливые слова. Возле него Канон стояла слегка раздраженным выражением лица, что было не полностью вызвано предыдущим словесным обменом. Похоже, там было нечто более глубокое. «А Эрика, ты знаешь Эсори-сэмпая? Считай это связью между семьями». Однако Эрика не поддержала настроение Канон относительно себя, или более похоже, что умышленно сделала вид, что не замечает, и повернулась к Миюке. «Семья Тиба в большом долгу перед семьей Эсори». «Это совершенно не так. Не нужно скромничать. На самом деле так оно и есть». Видя, как Исори отчаянно закачал головой, Эрика приняла более дразнящую интонацию. «Мой кат был разработан семьей Исори. Кстати, разве не Исори-сэмпай сделал его для меня?» Эрика из ниоткуда достала свой кат в форме вытяжной полицейской дубинки. «Ну, наверное. Только часть гравюры». «Ты самостоятельно спроектировал заклинание гравюры? Невероятно! Кай-гений!» Когда Мизуки выразила свой искренний восторг, Канон была настолько горда, что сразу же забыла недовольство. Исори мог лишь еще раз смущенно пробормотать: «Это определенно не так». К тому времени, как его отсутствие перестало быть темой разговора, Тацуя выскользнул из гостиницы и подошел к парковке, зарезервированной для офицеров базы. Здесь его уже ждала другая вечеринка. «Как грубо заставлять женщину ждать?» «Мои извинения». Это было едва ли время и место, но так как он был в замешательстве, меньше в отношении пола, больше своей медлительностью. Тацуя честно извинился, когда его отругали. Наверное, она была разочарована тем, что Тацуя ничего не сказал в свое оправдание, но Харука не жаловалась и показала Тацуе жестом, чтобы тот сел в машину, прислонившись к которой она и стояла. После того, как Тацуя сел на пассажирское сиденье, Харука села за руль. Внутри и снаружи автомобиля оставалось темно. Харука не потрудилась взглянуть на замок зажигания и прямо достала смартфон с двери. Увидев это, Тацуя также достал терминал из кармана жакета. Это не была форма вспомогательных членов, но полностью темный жакет с двумя выступами под мышками, на что Харука сделала вид, что не обратила внимания. «Простой карты достаточно?» «Если у тебя есть список членов, можешь мне передать и его». Харука вздохнула. Тацуя начал посылать данные в ее терминал. Взглянув на дисплей, глаза Харуки расширились в шоке. «Этого недостаточно?» «Нет, этого более чем достаточно». Харука скрыла свое выражение и начала манипулировать собственным терминалом. Тацуя прошёлся по посланным к нему данным и сказал: «Премного благодарен». Как только Тацуя слегка кивнул и хотел нажать кнопку, чтобы открыть дверь машины... «Это страховка ведь, так?» — прямо спросила Харука. «Да, это она». К тому времени, как этот краткий ответ дошёл до ушей Харуки, перед её лицом уже была спина Тацуи. Увидев, что Харука проехала через главный выход на двухдверной электрической машине, Тацуя удалил повязку, закрывавшую правое ухо, и пошёл к другой машине. Прежде чем он успел постучать в окно, дверь машины возле пассажирского сиденья автоматически открылась. Внутри, на водительском кресле, сидела женщина, близкая по возрасту к Харуке. «Кто была та женщина?» «Агент общественной безопасности». Тацуя легко раскрыл личность Харуки и ухмыльнулся Фудзибаяси. «Хотя она настаивает на том, что её дневная работа — это консультант». Фудзибаяси расхохоталась. «Значит, она агент на неполный рабочий день?» «Думаю, она довольно способна. По сравнению с закалёнными ветеранами, новички, как правило, более надёжны. Зачастую они придерживаются конфиденциальности вплоть до последней буквы, так что я чувствую себя безопаснее, прося их о временной работе. Но всё равно, принимать стороннюю работу немного неэтично, но деньги решают всё. Думаю, так оно и есть». Услышав, что Тацуя беззаботно произнёс такие мрачные слова, Фудзибаяси покосилась на него, хотя её глаза оставались спокойными. «Почему у меня иногда такое чувство, что ты должен быть старше на 10 лет?» «Думаю, это не имеет ничего общего с возрастом. Всё связано с опытом. В конце концов, я тут и там поднакопил разнообразный опыт всех видов». Акцент, сделанный на время, изменился. Услышав это, Фудзибаяси невзначай отвела взгляд от Тацуи. Тацуя не ожидал какого-либо особенного ответа. Он вынул соединительный кабель из приборной панели и с помощью сенсорного экрана на пассажирском сиденье передал навигационной системе данные карты, которые получил от Харуки. «Интересно, смогу ли я сообщить об этом, как о сверхурочных?» «Думаю, что такое вполне возможно. Вряд ли трудовое законодательство распространяется на таких людей, как мы». Несмотря на то, что гибкий график работы становился основным, некоторые законы по-прежнему упрямо выживали. На приглашение на знакомую территорию Фудзибаяси даже не потрудилась заставить себя улыбнуться, она просто посмотрела на Тацую и нажала на газ. Обычный электрический автомобиль для простых людей перешёл на тихую езду, характеристику, не описанную в инструкции, и ускользнул в темноту.